Пять лет прошло, пять лет поиска осколков прошлого, ради понимания уже пройденных и завершенных путей других великих существ, империй, цивилизаций. Я скитался, искал подсказки, находил мертвые миры, живые миры, возрожденные на руинах прошлых городов. Я следил за коллапсирующими звездами, за уничтожением миров, попавших под власть черных дыр. Я перевоплощался людьми из незахваченных системой миров и получал власть над их секретами, их грязными имперскими тайнами и многочисленными исследовательскими проектами. И все ради того, чтобы не просто пойти вперед по новому пути, а проложить его для тех, кто пойдет за мной следом. Чтобы он не был подобен асфальтной дороге, что потрескается, сломается, расплавится и превратится в мусор за считанные десятилетия. Я хочу создать путь, который будет подобен аппиевым дорогам в Древнем Риме, что даже спустя тысячелетия все еще бесподобно сохранились и могли привести уставших путников к цивилизации. Я исколесил всю галактику и уже был в одном шаге от того, чтобы сделать первый шаг. Первый шаг меня, существа уникального, абсолютного, в сравнении со всеми иными. Шага в будущее, что проложит путь всем остальным. И этот путь должен быть просчитанным до мелочей, ибо любая моя ошибка повлияет на множество существ по всему миру. Ответственность – это то, что лежит на мне, давит на мои плечи. Ошибки недопустимы. И перед тем, как я сделаю его, я хочу вернуться туда, где все началось. Место, что однажды отправило смертного по имени Аарон из уничтоженного мира в бесконечно прекрасное и полное опасности путешествие на Землю. Вот и ты, научно-исследовательская станция, занимающаяся изучением системы и отправкой своих верных воинов, готовых умереть, но раскрыть ее тайны. Столько миллионов лет прошло, а ничего не изменилось. Ты была частью научной базы «Предтеч», что помогало сделать первые шаги системе, во времена Первой Всемирной Галактической Войны. Позже они раскололись и уничтожили сами себя, а ты так и осталась здесь. Сколько ты существуешь? Сколько существ ты отправила в миры системы, забрав их тела? Сколько из них никогда не вернулись? Я мог бы быть одним из тех, кто не вернулся. Но судьба привела меня сюда вновь. Я замер в космосе напротив огромного грузового шлюза, к которому готовился пришвартоваться большой космический корабль с новыми добровольцами, с новыми припасами и новыми партиями ученых, которым предстоит здесь все контролировать и мониторить. Я сделал шаг вперед и прошел сквозь отливающие фиолетовым светом ближайшей звезды металлические стенки научной станции, что выглядели все так же величественно, как и прежде. Миллионы лет назад моему взору открылись незамеченные никем из простых обитателей этой станции измененные руны предтеч, что словно беспрерывная вязь расходились по коридорам. Для них это просто орнамент древних любителей искусства. На деле же здесь навсегда были выгравированы этим неизвестным для простых людей языком имена всех тех, кто создавал эту базу, защищал ее и спасал, уводя из-под удара высокоразвитых цивилизаций прошлого во время Первой войны империи. Все до единого ушли на покой, став частью вечного экипажа этой станции. Все до единого пошли на единение с системой, возвращаясь домой не телом, но душой. Я читал оставленные искусным мастером зашифрованные послания, постепенно продвигаясь к святая святых этого комплекса, залу связи с системой. Именно в этом месте тела ложились в капсулы и отправлялись в зияющую черную пасть прохода, откуда и начиналось их путешествие. Изредка этот механизм сам по себе активировался и возвращал назад странников, что погибли в мире системы и вернулись своей душой в покинутое тело. Все они лишались памяти о своей прошлой жизни. Но вот то, что с ними происходило в захваченных системой мирах, они помнили очень и очень хорошо. Именно эти знания и были целью ученых, что искали решение извечной проблеме неотвратимой машины, что невидимыми путами захватывало живые миры, привнося в них суровую эпоху выживания и постапокалипсиса. Я стоял, никем не замеченный у прохода в пустоту, за которым не мог ощутить практически ничего. Словно какая-то пелена сдерживала мое божественное сознание и не давала проникнуть туда. Впрочем, как и исследователям этой станции, никто за миллионы лет не смог проникнуть туда самостоятельно. Только лишь в капсуле, оставаясь живыми наполовину, они могли попасть в это запретное место. Здесь нет места живым, что мечтают о будущем. Лишь цель, что неотвратимо ведет нас вперед, способна вернуть из глубин небытия самых удачливых. Прочитал я сокрытую от всех непосвященных надпись вокруг черного провала, ведущего вперед. Интересно, смогу ли я преодолеть ограничения, что были заложены древними предтечами для этого места. Я поднялся вверх, вознесясь над полом, сотня метров вверх, чтобы оказаться на одном уровне с черным провалом, ведущим в неизвестность. Передо мной провели церемонию и усадили в капсулу очередного добровольца. Она завибрировала и поднялась вверх, используя обычные для технологических миров и механизмы парения тяжелых объектов. Левитирующая платформа, только намного более технологично продвинутая. Замерев напротив черного зияющего провала, она начала вращаться вокруг своей оси и в мгновение ока, разогнавшись, отправилась вперед. На место использованной капсулы спустя полминуты вернулась другая, медленно выползая из огромной черной дыры. Естественно, пустая. Я приблизился к этой дыре и увидел разгорающиеся искры и молнии, но стоило первая из них лизнуть меня, как все внезапно успокоилось. Я отправился дальше, в царство, лишенное света. Полчаса я летел посреди ничего, пока не ощутил, как окружающая меня тьма начинает расступаться. Полчаса полета. Этот тоннель намного больше, чем сама станция снаружи. И стоило добраться до другого края этого тоннеля, как я оказался в замкнутом пространстве с искореженными божественностью законами пространства. Собственная микровселенная с миллиардами капсул и таким же огромным числом замороженных в стазисе вечности тел. Я попал на величайшее кладбище в истории нашей галактики, где, словно экспонаты, хранились бесчисленные тела живых существ самых различных видов. Оглянувшись и узрев аналогичный выход из этого замкнутого, но крайне огромного пространства с множеством образцов некогда живших в галактике видов, я понял, что смогу выйти точно так же, как и вошел. Но перед тем, как сделать новый шаг, я должен найти ту самую, одну единственную капсулу, в которой находится мое первоначальное тело добровольца, вызвавшегося однажды покорить систему и разбить те узы, которыми она сковывает многочисленные миры. На изучение этого места уйдет не один день, озвучил я вслух свои мысли и медленно пошел между многочисленными рядами гробов капсул. Думаю, для моих целей изучение множества некогда живших рас и подвидов живых существ тоже подойдет. В конце концов, разрушив один мир, я должен буду построить новый. Таков путь эволюциониста. Таков мой путь, от разрушения всего, на чем зиждется нынешний миропорядок, и до создания нового. Абсолютная доминация, искореняющая ошибки природы и вредоносные элементы, в которых больше нет нужды в этом мире. Постигнув абсолют, я сам стану его воплощением. Я создам свой дом, в котором не будет этих идиотских испытаний и смертей. Не будет больше кровожадных тварей, присланных системой в новый, захваченный мир. И дети, что даже не научились говорить, не станут их добычей, не имея ни шанса на выживание. Благо, я не один буду этим заниматься. Верно, первый, остановился я у капсулы, в которой лежал белый как мел представитель человеческой расы с волевыми чертами лица, на котором виднелись так и не сведенные медиками и хирургами боевые шрамы. Аарон, имя, данное мне моими родителями. Люди, чьего лица я даже не помню. Я ничего не помню о своем прошлом с того самого момента, как вошел в эту капсулу. Я стал песчинкой в бесконечной череде жертв за лучшее будущее. Но иногда даже песчинка способна изменить все. Город начала. Крепость клана Санитары. Первый внезапно вскочил посреди ночи и начал тяжело дышать от непонятного чувства. Что-то пробудилось в нем. Странное ощущение, разбуженное и бьющее в набат от тревоги интуиции, предчувствие опасности, небывалой угрозы всему сущему. Такое поразительное чувство, которое он не ощущал с тех самых пор, как был простым человеком. Не зная, что происходит, он тут же восстановил свое сердцебиение и ясность мысли, отправляясь в единение с миром и замирая над обителью богов. Высоко в небесах, глядя в бесконечную даль, он ошарашенно замер, узрев поразительную картину. Местное светило, солнце, что было, по сути своей, домом системы, оказалось оплетено черными наростами тьмы, которые шли с другой стороны обители системы. Этот мир и Земля не вращались вокруг Солнца, и их местоположение всегда было одинаковым. И никто не заметил, как пробуждались твари в огромной комете, замершей по ту сторону светила. Еще один черный прорыв пространства был в другом месте, во фронтире, где была обнаружена портальная платформа, ведущая в обитель темных. Первый тут же все осознал, поняв, что начался прорыв тварей. Либо кто-то дал понять темным, что их логово обнаружено, либо Шор что-то начудил с платформой. Но итог понятен и прост. То, к чему они готовились, произошло. Началась бойня, и темные, собрав всю свою мощь, бросились на прорыв, пытаясь уничтожить как можно больше живых существ, погружая мир богов в столь желанный хаос. Чем больше смертей, тем проще прорвать защиту, возведенную демиургами и системой. Бойня началась, и первый поспешил к своей колонне, которая содержала в себе его оружие, подготовленное на случай последней войны. А еще его там ждал сюрприз в виде столь желанных утерянных воспоминаний, которые он так жаждал вернуть. Глава 23. Война никогда не приходит неожиданно. Кто бы что ни говорил, в истории Земли куда более неожиданными бывали набеги викингов или появление разбойников в окрестных лесах. Но все правители знали, откуда может прийти удар, и кто может его нанести. Работа у них такая была – править. А если не знать, откуда может примчаться орда захватчиков, то и не правитель ты. По крайней мере, ненадолго. Система знала, кто ее враг, ожидала его нападения, готовилась к нему, вместе со своими демиургами и богами. И вот сейчас, когда прорыв начался и все ее внимание было уделено тварям, что вытянули свои черные жгуты щупальца со стороны астероида, ее войска вели оборону, затяжную оборону против вырывающихся во фронтире гадов. Темные перли напралом, не жалея своих жизней, веря в то, что даже после смерти они возродятся, как когда-то раньше, с радостью умирая во имя высшей цели, во имя своей свободы. Боги не знали всей правды и готовились к обороне ключевых точек своих крепостей и форпостов, удивляясь приказам сдерживать, но по возможности не убивать тварей. Как можно их не убиваться? Ведь если они их не убьют, то погибнут сами. И при этом им не позволяли уйти из этой области, ведь если здесь не останется ни одного бога, кто знает, что станет с этим регионом. Началась затяжная оборона, в которой основной костяк богов старался запереться, как черепаха в панцире, и прожить как можно дольше. Сильнейшие из них выложили на стол все свои козырные карты только ради того, чтобы исполнить приказы командиров и, едва преодолевая страх, ждали, когда же на поле боя ступят не просто темные твари, а те, кто обычно приходит вместе с ними. Прошел день, за ним второй, но их так и не оказалось. Потери были катастрофическими для богов, совершенно несравнимые с тем, как раньше велись войны. Соотношение один к одному – это то, что вгоняло их в уныние. Но надежда все еще теплилась в их сердцах, ведь время от времени в тылу врага умирали темные. Это было легко понять, видя вспышки магии от могущественных богов, а быть может и прилетевших демиургов, что выбрали свою жертву и цель для этой атаки. Или же логово ужасающего монстра внезапно могло быть потревожено темными, и он начинал защищать свою территорию, уничтожая как слабых, так и сильных темных пачками. Враги богов рвались дальше, проникая за грань, врываясь в более низкоранговые регионы. Оборона крепости и защитные куполы давали надежду богам на то, что они выдержат достаточно времени, чтобы капля за каплей уничтожать твари и не дать тем прорвать брешь в защите этого мира. Но на третий день планы богов полетели к чертям, ибо Гродзуум, видевший, как медленно тает его огромное войско, как иссякает и истончается в пространстве сконцентрированная энергия от смерти и убийства, что явило себя миру в переплетении двух борющихся стихий изнанки и божественности. Он пошел на отчаянные меры, начав свой призыв лорда. Для этого была создана огромная печать, и на нее согнали для молитвы миллионы тварей, а рядом, еще одну такую же, и еще одну, множество им подобных. Туда притащили всех, кого только смогли пленить для того, чтобы принести их жизни в жертву и воззвать, призвав своего спасителю. И вот, в час, когда их усилия должны были призвать своих повелителей из-за грани, он активировал печати стоящие и молящиеся, выкрикивающие в унисон призыв лорда пустоты темные распылились на атомы вместе с пленниками, высвободив столько энергии своей смертью, что пелена пала и рассеялась, явив черный провал, за которым был дом свободных богов. Мясо исполнило свою роль, пробив брешь в защите системы своими жизнями. Но если даже они победят и однажды возродятся, они и об этом никогда не узнают, попросту не вспомнят, да и другие тоже. Их цель – умереть ради лучшего мира. Я стоял над этим миром, наблюдая шаг за шагом, как это все происходит. Я мог вмешаться и помешать им, что-то придумать, что-то сделать, предотвратить этот прорыв. Ко мне взывали мои братья, что третьи сутки вели бой и сражение ради нашего мира. Взывала и система в лице брата четвертого. Но я остался со своими санитарами, просто выкачивая всю доступную и накопленную божественность, передавая ее своим соратникам и доводя их до предела силы, что только может быть у простых богов. Хотя, надо сказать, я оставил им очень сильное наследие. Нашел множественные техники, сделал все, чтобы они были не просто сильными богами, а теми, кто познал саму суть законов. Не все и не каждый смог открыть эту тайну. Не за несколько лет это делается. Мои старшие товарищи из числа стариков шли к этому тысячи и миллионы лет. Но им никто не подсказывал, не вел за руку, не давал наследия, не прокачивал до предела божественные тела и разум. Скорость мышления моих соклановцев даже превосходила большую часть богов прошлых эпох еще несколько лет назад. Сейчас же я просто добивал обычным стражникам и гвардейцам показатели до топовых, чтобы они вволю порезвились в этой войне, последней войне, отдали свою жизнь подороже, не испытывая горечи на сердце, а довольствуясь и радуясь столь удивительной жизни, прожитой в этом мире, мире системы. Ибо когда эта война закончится, мир больше точно не будет прежним. Я знаю это. Лид поведал мне истину, открывшуюся ему. И пусть другие мои братья кричат, взывая о помощи, ведь наше будущее в их понимании уже на грани. На самом деле, оно уже давно предрешено. Оно было просчитано, как один из мириадов вариантов, оракулом. Еще тогда, на Земле, когда система не имела над ней должного контроля, и узрев то будущее, к которому все может прийти, Аманда испугалась, и больше даже не пыталась вновь сделать это, запретив самой себе, ибо она знала, что это путь, который приведет к ее смерти, и система подобного не допустила бы, если бы узнала, если бы, но это был, пожалуй, единственный вариант одолеть тварей изнанки, других она не нашла, и должна была хотя бы попытаться направить меня по этому пути, и она это сделала. Санитары по моему приказу отправились в бой. Я напутствовал их, чтобы они смело сражались и защищали тот регион, в котором была построена наша база. Наш город, восставший из руин, словно мифический феникс, с одной лишь целью – стать свидетелем одной из последних битв этого мира. Мужество, смелость, ярость и вера несли моих соклановцев вперед. Их взмахи оружием уничтожали деревья, меняли ландшафты, заставляли летать и превращаться в прах темных. Они были неудержимы. Они были прекрасны и великолепны. Как величайшая симфония войны, отголоски их побед разлетались по полю боя. Впрочем, с тех самых пор, как на поле боя ступили исполинские твари, лорды пустоты, все это уже не имело смысла. Я просто отдавал им то, ради чего они жили. Пусть их сердца будут наполнены праведностью, счастьем, героизмом. Я же позабочусь о том, чтобы в тот миг, когда они погибнут, их души не стали частью системы и не стали кормом для прожорливых тварей. 10. Прости, но я заберу темницу душ. Отныне это не тюрьма, а убежище. Я сделал то, что попросил Лид, и верил в то, что он придет. Ну а чем закончится его пришествие, не знал ни я, ни он сам. Я просто хотел это увидеть и помочь ему, если такая возможность у меня появится. Я сохранил верность ему, все еще оставаясь здесь, ибо знал, что единственный, кому я могу доверять, это я сам. Но только я, судя по всему, нашел способ не просто остаться в живых, но и сохранить тот пласт знаний и выводов, что появлялись у меня на протяжении этих лет. Первый. Наконец-то. Почему ты не отзывался? Все ведь давно решено. У нас есть план, мы должны ему следовать. Увидев меня, обрадовался десятый. Вместе с тем на его лице появились такие живые человеческие эмоции. Злость, непонимание, надежда. Все верно, у нас есть план, и мы должны ему следовать. Извини, я словно спичка воспылал первородным пламенем, который до недавних пор был доступен исключительно четвертому. Ну и мне, пылающая рука, словно горячий нож, пробила легендарные S-ранговые доспехи десятого и сжала не просто сердце, а саму душу, само естество, что определяло его, как уникальное, по меркам нашего мира, существо. Только вот эта душа, разросшаяся до приличных таких размеров из половинки, резонировала вместе с моей. То, что однажды было разделено, может объединиться вновь. Почему? Каждый рано или поздно возвращается домой. Твоя война окончена. Спасибо тебе за все. Я позабочусь обо всем прочем. Втянув его душу и обратив прахом силой первородного пламени доспехи, я вобрал его божественность и заполучил власть над сокровищем, артефактом, что был создан по образу и подобию величайшего некрополя в истории галактики. Только руны при его создании были слегка изменены, а божественная магия заменила технологии. Но принцип остался схожим. и по велению Лида я кое-что подправил в этом артефакте за прошедшие годы, так, что никто даже и не заметил. Я вошел в темницу и силой стянул к себе огромное число душ, что здесь обитало и дожидалось своей судьбы. Остались только те, кто желал сражаться против темных тварей. Они ждали этого момента. Если хотите выйти отсюда, принимайте мое предложение. Мы отправимся на поле боя, где множество трупов, в которых больше нет души. Я дам вам силы поселиться в них, продержаться в мире снаружи несколько минут. Кто не найдет, уйдет на перерождение, на самое начало, на самый старт, чтобы быть никем. Кто сумеет захватить тело павшего бога, сможет взять оружие в свои руки и начать воевать. Воевать против темных, что идут повсюду, наступая на наш мир войском не меньшим, чем есть у богов. Вы готовы? Будь я смертным, оглох бы от такого крика. Тогда стойте здесь, я перемещаюсь к полю боя. Это может занять еще какое-то время. Покинув темницу, я раскинул свое божественное сознание на весь регион. С поглощением души десятого я стал намного сильнее, и без проблем нашел седьмого, что воевал в окружении полчищ врагов в одиночестве. Его атаки отражали натиск и откидывали тела врагов на тысячи метров. Просто венец физического развития тела. Более того, он принял форму гиганта, чтобы противостоять тем монструозным тварям, что прямо сейчас лезут из всех щелей в этом районе. Появившись прямо за ним, в мою сторону тут же полетела чудовищная по силе молния. Как я и думал, убийство десятого не осталось незамеченным. Возможно, и другие здесь вскоре появятся. А раз так, надо спешить. Предатель, нет, просто так надо. Доверься мне, воспылало мое тело вновь. Сильнейшая форма из всех доступных. Использовать ее надо очень внимательно и не тратить зазря энергию. Каха, это неправильно, умирая, ответил мне мой брат. Я знаю, но это увеличит наши шансы. Его и моя душа объединились, и я испытал очередной подъем, захватывая божественность своего собрата. Меньше, чем я рассчитывал. Чьи шансы это увеличит? Рядом, буквально в метре от меня, появился наш божественный папочка и Демиург, четвертый. Секунду. Я обещал выпустить их и дать им шанс умереть на поле боя. Я откупорил артефакт и наложил защиту на души пленников, чтобы те успели найти себе тело, в котором они смогут умереть с гордостью. Заверещала далеко впереди огромная тварь, от чьих шагов дрожала земля. Казалось, что она достает до самого неба, а исполинские монстры рядом с ней казались крохами. Вот и лорды в своих обличиях пожаловали. Это увеличит наши шансы, землян, жителей этой галактики. Мне не нравится этот ответ. Ты нарушаешь баланс и негативно влияешь на ход войны. Ты владеешь запретным искусством. Именем системы, ты должен быть развоплощен. Я лишаю тебя. Что? Я не стал дослушивать своего могущественного младшего брата. И, несмотря на заблокированные им системные способности, телепортировался из этого места. 5 лет я изучал этот мир. Руны предтеч, законы мира. Я не так прост, чтобы столь банальным способом меня взять и схватить, уничтожить, разорвав на части. Я оказался в стартовом регионе, рядом с городом Начало, где впервые ощутил дыхание божественности. Одна из тысяч точек с персональными рунами перемещения и небольшими артефактами, что я оставил глубоко под землей. Отправиться к ним можно лишь раз, после чего их сила пропадет. Но мы еще попрыгаем по этому миру, даже с заблокированными способностями. Как я и думал, он клепает уничтожители в пустыне. Повернулся я в сторону огромной пустыни, что полукругом обступала плодородные земли города Начала в центре. Там, рядом с ним, тоже есть мой камень для перемещения. Надо действовать быстро, чтобы мой брат не сбежал. Я помчался к нему на нечеловеческой скорости. Он на такой же скорости сбежал прочь, поднимая в воздух бурю из песка. Он телепортировался, а я, за ним. Мы скакали из региона в регион. За мной по пятам бежал четвертый. Но я слишком хорошо знал их возможности и способности, и хорошо подготовился. Сутки я метался по этому миру, сумев достать еще 3 из своих собратьев. Но, как оказалось, моей подготовки только лишь на сутки и хватило. Впрочем, это не важно. Осталось продержаться не так много времени, ибо я знал, что на 5-й день с начала прорыва кое-кто придет в гости к системе. Он лишь попросил убраться в парадное и освободить занимаемую жилплощадь. Он собирался использовать знания предтечи собственную силу, а также связь с системой для открытия межпространственного портала 2 карманных измерений искусственных микровселенных, созданных древними странниками. Одна была во внешнем мире, вторая, я своими руками ее модернизировал и довел до ума, а все благодаря знаниям, которые мне передал Лид. Ну что, добегался, закончились твои трюки, как же я не люблю предателей. Взаимно, дорогой брат, каждый из нас остался верен, вопрос лишь в том, кому, ты вот системе, а я, своим собственным клятвам и самому себе, мы и есть система, идиот. Нет, это ты, система, даже сейчас говорит она, твоим голосом, я знаю это, ведь с Лидом было точно так же, пока она его не выбросила, оставив погибать, или, как это еще называется, ах да, предательство. Лид принял тьму в свое сердце, тьма живет в каждом из нас, вопрос лишь в том, хватит ли у тебя силы ее подчинить, ибо тьма не зло, а свет, не добро, впрочем, объяснять это тебе сейчас, бесполезно, у тебя своя правда, у меня своя, ты даже силу, созданную нашим братом, забрал себе, а сам вырезал у него эти воспоминания. Это тоже можно назвать предательством, знаешь ли, но ты не переживай, я, все, понимаю, и прощаю тебя. А теперь, может, хватит болтать, и перейдем к делу. Мое тело вспыхнуло той самой силой, что на сегодня была единственной, способной хоть как-то повредить пожирателям в их истинной форме, и, само собой, способной убить даже Демиурга. Но у четвертого был собственный ответ на мое предложение, и приворотное пламя зажглось в его груди, чтобы обрушиться на меня. Наши удары друг по другу разгоняли облака, вызывали бури и крушили горы. Боги и темные на земле, попадая под отголоски этих атак, гибли сотнями и тысячами. Вылезшая так не кстати тварь пустоты, получив по сокрушительному удару от каждого из нас, завопила и превратилась в дым, сбегая за грань, в свой уютный пустынный мирок, бросая здесь огромную тушу своего воплощения, что было сравнимо лишь с черной ожившей раковой опухолью и ничем иным. Ты не успел собрать свои силы, не успел уничтожить всех тех, кто тебе доверял, и твоих запасов энергии недостаточно. Ты никогда не справишься со мной, сколько ни оттягивай, а тебя ошибку ждет лишь забвение, кричал четвертый, обрушивая на меня град атак, пока я пытался уворачиваться и максимально экономить свои силы. За целый час, что мы тут сражались, я практически полностью опустошил свои собственные запасы энергии и очень скоро мне пришлось бы перейти на божественность. И восполнить ее я больше не смогу, только отнять, победив кого-нибудь. А я и не пытаюсь справиться с тобой, я же не дурак, ты и система, одно целое, твои запасы божественности, если ей понадобится, станут практически бесконечными. Тогда зачем, почему ты сопротивляешься, какой смысл, если ты обречен? Я не обречен, я просто жду. Я пропустил атаку и улетел на сотни километров, врезаясь в гору и погружаясь в камень. Тьфу, ненавижу каменную крошку на зубах. Я поднялся и отряхнулся, ощущая, как затухает мое первородное пламя. Все, дальше сражаться мне с ним можно, только если на дефицитное топливо переходить. И чего же ты ждешь? Четвертый оказался рядом и приставил пылающее первородным пламенем копье к моей шее. Ничего, Акова, ответил Лид, стоя за его спиной с бутыльком тюрьмы душ в своих руках. Глава 24. Всегда важно помнить свои корни. Ты вот их забыл, судя по всему. Но не переживай, я напомню тебе о них. И заодно передашь этой молчунье сообщение. Я положил руку на шею четвертого, проходя сквозь первородное пламя. Оно не сможет нанести мне вред, если моя рука сама будет окутана им. Легкое касание кожи Демиурга, и в его тело я запустил яд, силу изнанки, что когда-то пожирала и меня, а я ей сопротивлялся, мучился, страдал, пытался найти выход. Меня признали виновным, меня оставили там подыхать, объявив, что отныне я на стороне темных и враг системы, а все потому, что я пустил тьму в свое сердце, пустил силу изнанки. Так ответь же мне, заменивший меня Демиург, насколько хватит твоих сил? Он застыл, произнес первый, отряхиваясь от пыли. Он ушел в единение. Можешь сам проверить, нужно время, и довольно много, даже по меркам единения с самим миром, чтобы унять боль и вновь вернуться в свое тело. Это выше физических нагрузок, это что-то иное, вплетающееся в твою душу. Пожалуй, это наиболее точное описание. И само собой, душа сопротивляется этому инородному объекту, отторгает его, и страдает. РРР, ха-ха-ха-ха-ха, а-а, выдал нечто нечленораздельное Демиург, не способный унять боль своей собственной силой эволюции, и вновь замолчал, отключившись. Так будет продолжаться долго, пока он не сдастся, либо пока я не решу прекратить его мучения. Но раз уж он слышит нас, надо закончить с передачей послания. Так вот, к слову о корнях своих, на земле, в ее прошлом существовали викинги, отважные воины, мореплаватели и захватчики. Они уплывали в поисках богатой добычи, ибо вырастить что-то на своей заснеженной земле им было довольно тяжело. Они искали воинскую славу, а еще они были невероятно безответственными, в силу своего слабого уровня развития. Когда у них на родине происходил конфликт, бывало, случались убийства, но, как правило, провинившегося просто выселяли. Ему отказывали в еде, воде и даже ночлеге. Все, что у них оставалось, это леса и природа, но и там еда могла довольно быстро закончиться. Да и всегда хватало тех, кто с радостью зарубит или подстрелит одиночку, чтобы забрать его щит, топор да сапоги. Для них больше не было места на родине, а с приходом зимы и есть им было нечего. Зачастую такие вот одиночки сбивались в группы, чтобы выживать всем вместе. Иногда изгоняли из поселения целыми группами, наказывая за серьезный проступок. И выход у таких воинов был лишь один – отправиться в другие земли. Они набирали побольше продуктов, садились на драккар и отправлялись прочь. Четвертый вновь очнулся и попытался что-то сказать, но лишь гримаса боли застыла на его лице на добрых 5 секунд, пока он вновь не отступил. У них больше не было родного дома, лишь водная гладь. Только вот одинокий корабль, или даже 3-4 корабля, это не та сила, с которой они могут приплыть на побережье другой страны и начать захватывать окрестные земли. Разорят пару деревень, а дальше, что, куда им податься? Они не могут остаться, ведь скоро придет войско и их маленькому отряду настанет конец. Вот так они и скитались от одного побережья к другому, от одной деревни к следующей, набирая побольше припасов, чтобы дальше вновь оседлать волны и последовать в неизвестность. Ведь где-то там тоже должны быть плодородные земли, что жаждут их разграбления. Частенько они погибали, отправляясь в такое вот плавание. Но, не всегда. Порой они достигали нужных берегов, одиноких островов, где лишь тюлени да птицы резвились. Так им открылась Исландия. Так они доплыли до Гренландии. И ведь могли бы нормально жить уже там, но нет. Слишком жадная натура у них. Вырубили весь лес, из-за чего пришли в негодность к земле, перестали расти даже самые неприхотливые культуры. Они вновь остались на пустой земле, которой понадобятся годы, десятилетия, чтобы восстановиться. И они плыли дальше, с верой в Бога и собственную удачу. Так они доплыли до нового берега, где уже существовала своя цивилизация. И она оказалась сильнее этих авантюристов. Очередной приступ боли и яростного крика, вот и все, что смог показать могучий демиург. А я тем временем продолжал свою лекцию о наших корнях на земле. Лорды пустоты, они похожи на викингов. Они также неразумно сжирают все вокруг себя, не в силах остановиться из-за своей природы. Но только они больше похожи на конкистадоров. Ибо в отличие от викингов, они плывут не наугад, а четко знают, куда им надо, следуя от звезды к звезде, пока не пожрут все, а следом, отожравшись и загрузив полный трюм энергии, летя в следующую галактику, к следующей цивилизации, о которой им прекрасно все известно. А что там знать, очередная форма жизни, считающая себя венцом развития во Вселенной. Сколько таких было на их пути, всех уничтожили. Но ты мне скажи, четвертый, а может ли быть такое, что очередной человек, который нашел и надел на себя костюм конкистадора, взявший его оружие, взаправду станет им, если он каким-то чудом, в одиночестве и в этом наряде, окажется в племени индейцев, он начнет в одиночку пытаться их всех завоевать и истребить? Молчишь, ну молчи, ты и сам знаешь, что система не идеальна и может ошибаться, но по правде говоря, в этот раз она не ошиблась, мы с ней и вправду враги, потому что у нас разные цели. Надеюсь, ты передал ей мои слова, а теперь пора наводить здесь порядок. Я вытянул силу изнанки из четвертого и сам потянулся к его душе. Как сказал первый, каждый возвращается домой, и ты, мой дорогой младший брат, не исключение. Я тебя породил, я тебя и верну. Постой, вот, тут божественность, что я копил. Знаю, что твои способности она заблокировала, но все равно, хоть какой-то да ресурс. Первородное пламя, опять же, прекрасно создается из нее. Спасибо, брат, только ты сам уже ослаб. Хочешь вернуться домой? Очень. Но перед этим, позволь насладиться твоим пришествием и гибелью тварей. Вот, чтобы было проще, забери половину от собранных частей души. Благодарю. Если бы не ты, я бы никогда не решился на этот шаг, ответил я ему, подхватывая и отправляя в город начало, к Элине. Короткий и робкий взгляд ее чарующих зеленых глаз заставил на мгновение пожалеть о том, что я вскоре сделаю, но лишь на мгновение, ибо я знаю, как все случится, и я позабочусь и о ней, и об остальных, если выживу. Поднялся вверх, чтобы в последний раз посмотреть на город начала, пожалуй, самый древний город из всех, что существуют в нашем мире, в нашей галактике. Лид, ты вернулся. Ученик стал таким могущественным за столь короткое время, что меня распирает от гордости и печали одновременно. Рядом появился Синху, а следом за ним и все остальные. А я рад видеть всех вас. Пусть вас и разрывают на части противоречия. Пусть даже вы, старики, можете посчитать меня врагами. Где четвертый, Лид? Разъярилась Селеста. Тут, показал я на свою грудь, опустив руку на сердце. Мы снова едины. Это было неизбежно. Снежная буря вмиг разбушевалась вокруг нас, но коротким движением руки я наполнил область вокруг силой изнанки, нарушая естественные законы системы в этой области. Отныне магичить тут бесполезно. Физически же, ни один из них и близко не сравнится со мной, прошедшим тысячи витков эволюции. Да и подобраться ко мне, не напоровшись на одну из многочисленных разбросанных в воздухе ловушек с силой изнанки, что будет действовать на них точно так же, как и на четвертого, им не под силу. А если кто-то и рискнет, то ему придется либо умереть, либо стать таким же, как я, о чем я их и предупредил, а после продолжил: вляпаетесь, и пути назад уже не будет, так что отступитесь. Мы с системой враги, согласен, но не с вами. Я все еще считаю вас своими наставниками, друзьями, соратниками. Вы столько прожили, и еще не понимаете, но все ради этого дня, дня, когда ваш вечный пост будет окончен. Вы заслужили отдых. Отныне можете не сдерживаться, убивая бедных, заблудших на своем пути темных. Подарите им свободу. Я же займусь теми, кто не вам, ни системе, ни по зубам. Взмахнув рукой и открыв зияющий чернотой изнанки проход в другую часть мира богов, я оказался перед фронтиром, любуясь самым грандиозным и масштабным столкновением во Вселенной. Энергия божественности и изнанки просто взбесились и превратили поле боя в хаос. Какой бардак вы тут устроили? Я посмотрел на воплощение пожирателей и тихонько произнес свое негодование. Они увидели меня, узнали, и, наплевав на все, устремились ко мне. Три твари, четыре, пять, и постепенно их становится все больше. Ну и здоровые же вы. Я вытащил копье предтечи и влил в него огромное количество божественности. Почти половину от того, что у меня было. Как же оно прекрасно, преобразившись. Концентрация мощи, способная уничтожить одной атакой не только планету, но и даже нарушить цикл синтеза звезды. Стрелять им, выпуская эту мощь наружу, глупо. Я полечу туда, вперед, и выпотрошу этих тварей. А когда они попытаются убежать, настанет время еще парочки артефактов, что, как я думаю, сделают жизнь этих тварей немного сложнее и сильно короче. Первородное же пламя будет вишенкой на торте, если других атак им не хватит. Как же мне повезло, что за целые эпохи вы остались такими же жалкими, лишь слегка поднабрав в весе. Будь вы в своей оптимальной форме, боюсь, шансов у меня не было бы. Но пока вы такие малыши. Я оскалился, чувствуя радость и предвкушение копья. Да и моя душа тоже пела песню битвы. Я хорошенько вас воспитаю. Один удар, чтобы рассечь небеса, и твари на моем пути. Один удар, чтобы разошлась в сторону, треснув, земля, превращая в неравные половинки прочие воплощения тварей. Землетрясение прокатилось по всему миру богов. Скрип земли, подобно печальной песне, промчался по каждому уголку, давая понять, что что-то не так. Конечно, ведь от нашей битвы земля лопнула пополам и ее части стали отдаляться друг от друга. Пока еще медленно, да и корни, валуны, жучки первого эволюциониста и сама система делали все, чтобы мир не разделился на несколько частей. Мне же было все равно, не сломав старый, не построишь новый. Я рубился с этими тварями, иссякая их и в воплощенной форме, и в истинной, доводил до состояния берсерка, и снова бился, использовал странные артефакты, запечатывающие время этих тварей, не давая им сбежать. Первородное пламя выжигало их замершую суть. Они постепенно погибали, во второй раз продемонстрировав всему миру, что они очень даже смертны. Особенно если энергия, что атакует их, намного более могущественная и жестокая, чем тот предел, который они готовы поглотить. Из-за своей слабости они были вынуждены буквально пожирать сами себя, но все чаще умирали даже до того, как сожмутся до размера горошины, из которой им без посторонней помощи не возродиться. Я был подобен жнецу, что собирает эти горошины, уничтожая одну тварь за другой, и собирал их, как и самую первую свою жертву. Куски бесполезной призрачной плоти я тоже сжигал первородным пламенем, бесполезные ошметки изнанки. Твари начали отступать, но это так смешно, как будто я постесняюсь прийти в захваченный этими налетчиками дом и дать им и бой там. Ворвавшись и силой преодолев барьер, что стал еще более дырявым за эти несколько дней, я оказался в месте, которое было похоже на один из моих снов. Великое черное ничто, где нет ничего и никого, и только сама тьма движется, словно змеи в клубке. Моя сила сознания, сила мысли здесь прекрасно работала, и я заглянул так далеко, как только мог, дойдя до подобия такой же стены, как та, через которую я сюда проник. Никакой бывшей столицы, никакого терминала, ничего. Пустота в коробке, без света, без времени, без шанса на побег во внешний мир. Маленькая обманщица, и куда же ты дела беса? Копье вновь воссияло, явив себя миру, и началась новая резня. Очередной раунд, в котором меня пытались сожрать, но укусить первородное пламя в их состоянии опасно. Да и копьем я активно махал, порой зашвыривая в самую гущу свою еще одну удивительную находку, полученную на самом краю нашей галактики, глиняные черепки из первородной земли. Первый твердый материальный объект во Вселенной. У меня таких было всего 10. Твари набрасывались на них, желая восполнить энергию, но... Большой взрыв, вот и все, что они получали в попытке пожрать первородную землю. Хрупки они, нестабильны, так и норовят превратиться в нечто такое, что способно исказить силой своего взрыва даже черную дыру, пусть на небольшом расстоянии от эпицентра взрыва. Но темные и так довольно тесно живут с их то огромными тушами. Я продолжил собирать урожай, не давая никому улететь. Если бы я пришел с другой стороны этой их тюрьмы, тогда уверен, они бы пожертвовали кем-то, чтобы позже сбежать через брешь в открытый космос, подальше от меня и системы, чтобы скрыться и объесться, став угрозой и для меня, и для нее. Внезапно этот мир осветился. Система решила своим солнцеподобным образом заявиться в это царство вечной темноты, и, само собой, она была не одна, с нею ее демиурги. Большая их часть, за исключением старого дьявола, не хотелось его убивать, поэтому вокруг него ловушка захлопнулась полностью, не давая пошевелиться, а исчезнуть ему не позволит ближайшие несколько часов искажения пространства и магии. Все остальные, как и ожидалось, они пришли, чтобы попытаться остановить и уничтожить меня. Она смотрела на мою битву со стороны и не вмешивалась. Видела, как тают мои запасы божественности и энергии, как первородное пламя все реже зажигается в моих руках. Она ждала, пока я ослабну, уничтожив ее врагов. Хитрая и беспринципная. Все ради своей цели. Прекрасно ее понимаю. Эта тварь последняя. Хочешь, добей. Предложил я ей, указывая острием копья на мелкого клеща, что начал белеть и отбрасывать самопожранные части тела, ради нейтрализации одного слабенького удара копьем с моей стороны. Не стоит. Мы не из клуба джентльменов, ответил за нее Хирошикайда. Или же она ответила его губами. Это не важно. Что же, ваше право, я помог сдохнуть последней из ужасающих тварей. Надеюсь, бич из пустоты больше не явится в наш мир и мы все сможем спокойно жить. А дальше, что, попытаетесь убить меня, или может быть запечатать в этой дыре? Мне никто не ответил словами, но зато мне дали вразумительный ответ действиями. Слаженная атака всех демиургов и странные слепящие лучи со стороны миниатюрного солнца. В их руках тоже находилось удивительное оружие предтечи, мне пришлось быть осторожным и аккуратным. Удавалось отбивать их атаки и даже порой огрызаться, но все закончилось в тот же миг, как система насильно перезагрузила во мне интерфейс. Мой взгляд на мгновение померк, и я потерял счет времени. А очнувшись, понял, что меня уже уничтожили, разрубив на множество осколков. «Вы еще сжечь попробуйте», – язвительно заметил я, и Хирошикайда сразу же отправил из руки поток пламени в мою стремительно нарастающую вокруг головы тушу. Напрасно это он. Ладно, что-то я какой-то несобранный. Надо собраться. Моментальная регенерация – одно из преимуществ эволюциониста. И я им воспользовался сполна, после чего перестал поддаваться и попросту активировал силу изнанки, раскидывая вокруг измененную моей властью гадость для любого из богов. Откровенно говоря, я разочарован слегка. Ожидал от вас всех большего, да и теплилась надежда, что вы вообще не станете меня атаковать после того, как я уничтожу всю эту заразу. Но, видимо, зря я тешил себя иллюзиями и надеждами на понимание. А значит, быть посему, я открыл ладонь, и вверх взлетели сотни крупинок, маленьких сфер изнанки. Что он делает, надо остановить его, запричитал радужный помощник системы. Сила пожирателя и сила эволюциониста. Знаешь, а ведь у них много общего, система. Приятного мне аппетита. Проглотив сотни сфер, оставшихся после смерти твари изнанки, и уже начиная ощущать дичайший приток силы, от которой все живые бегут, как от огня, я помчался к демиургам и, окутавшись черной броней, а кулаки насытив первородным пламенем, начал новый раунд битвы. И в этот раз победа была за мной, а шанса отступить и подумать я система и ее прихвостнем не оставил. Они умирали один за одним, и перед самым выходом из этой тюрьмы я нагнал и саму систему в ее образе, тоже, своего рода воплощение. Как и у лордов пустоты. Стой, если умру я, умрут и все, кто хочет жить. Все твои друзья, родичи, знакомые. Умрут и миры, в которые я пришла, принеся счастье быть избранными мной, затарахтела она, а я ощутил пресыщение от пожранных и превращенных в первородную пустоту бесконечного пространства зерен изнанки. Они стали постепенно сливаться воедино, и меня начала разрывать на части эта пустота. Она рвала мою плоть, заставляла кровоточить раны, а я направлял все силы на то, чтобы поддержать свое тело. Кому счастье, а кому проклятие. Не переживай, я тебя не полностью уничтожу. Скорее, проведу ремонт и восстановлю. Нет, они тогда все равно умрут. Вот ты глупая, это все и без тебя понятно. Но если я заполучу их души, позже я смогу их возродить. Я ни за что не отдам их тебе, ни одной, ни беса, ни твоих погибших союзников и соклановцев, ни твоих богов с земли, никого. Как будто я буду спрашивать, я просто сожру тебя, как сожрал и этих тварей. Ты не сможешь, тебя разорвет на части, ты умрешь, мы все умрем. Закон равновесия, он создан природой, не тобой и даже не предтечь. Я пожрал много отрицательной энергии от наших врагов и твоя положительная, наоборот, облегчит мне боль. Что же до душ, не переживай, я пожру тебя целиком и полностью, и мы станем едины, как ты и хотела. Я найду тех, кто мне нужен. Сколько бы времени на это ни ушло, а позже. Впрочем, ты увидишь, что будет позже, но вряд ли ты вспомнишь этот разговор. Нет, я запечатаю тебя. Пыталась выпутаться из пут изнанки это восставшие против естественных законов природы создания. Я вгрызся выпущенными нитями изнанки в ее светлый лик, и позволил им гореть от разрушительной и дисбалансной божественности, что уничтожало их, а я продолжал углублять внутрь этого шара разумной плазмы свои нити. Они уже были подобны корням. Поглотить систему нелегко. Это не просто рот раскрыть, откусить и проживать. Нет, и я никогда бы не смог этого сделать, если бы не был эволюционистом. Я тот, кто адаптируется под любые формы жизни. Даже вот такие, искусственные, трансцендентные. У меня все еще есть ее интерфейс, и я взломаю доступ к ее базам. Я заберу все, что она хранит, и растворю, превратив в сферу эволюциониста все то, что принадлежит не ей, а целому миру. Закон силы никто не отменял. Выживает сильнейший, и я сильнее. Ты не можешь использовать все свои накопления божественности, ибо они для меня подобны пироженкам. Все, что ты могла бы сделать, это дать мне самоуничтожиться от переизбытка пустоты и изнанки. Но для этого тебе не надо было сюда приходить. Как бы то ни было, я с самого начала знал, что для тебя все плохо закончится. Вопрос лишь в том, а что останется, если я сам не справлюсь с этой силой? Надо же, я вновь ощущаю, как ко мне возвращается благословение Вселенной и ее законов. Вернее, только одного закона, доминирующего над всеми. Я только что познал его, когда получил доступ к твоим базам данных. Я уже не человек, не пожиратель, не система. И, кажется, больше я не эволюционист. Это абсолютный закон нашего мира. И я абсолют. Я и этот мир, отныне, едины. Много работы ты мне принесла, но я восстановлю все то, что сегодня падет. Исправлю ошибки, что пришли вместе с тобой в живые миры. И верну тебя, обновленной и перепрошитой. Это эволюция, детка. Эпилог. В таверне, где-то на краю мира, в месте, что не было известно никому, даже завсегдатаем этой таверны, один старичок подкинул одно из немногих напоминаний о его былом, о его жизни, долгой жизни в мире, где война, смерть и возрождение были самим собой разумеющимся. Это была монета. Нода, за которую когда-то он не смог бы купить даже вшивого яблока из Эдемского сада. Здесь же эта нода, чье число было крайне ограничено, стоило намного больше. Играла живая музыка, танцевали, привлекая взгляд, красавицы, а с кухни доносился удивительный запах вкусной еды. «Доброго вечера, Сэм!» Поздоровался с владельцем таверны на краю мира без, присаживаясь у барной стойки. «Что сегодня в меню?» «Как обычно, все, что твоей душе угодно!» Улыбнулся человек и подозвал официантку. «Шарла, восьмой столик собирается уходить, собери с каждого по ноде!» «Сейчас, босс!» Крикнула органианка и просочилась между столиками, за которыми сидело чересчур много народу. «Тогда давай то удивительное блюдо, которым ты угощал меня в прошлый раз. Пельмени. Порцию жареных. Порцию вареных. Со сметаной. И пиво, конечно. Особое пиво вашей таверны, санитар. Хороший выбор. Тем более, что сокол вернулся из очередного погибающего мира и принес много хорошей добычи. Мясной фарш будет, пальчики оближешь». Сэм повернулся к двери на кухню и прокричал Колобку и его команде новый заказ. Шумно было в этой таверне, многолюдно, но и не только люди здесь были частыми гостями. «Дамы и господа, сегодня тот самый вечер, которого вы так долго ждали. Помните, я предупреждал вас о чудесном сюрпризе, что возбудит ваш аппетит. Так вот, этот день настал, вы не пожалеете, что решили прийти именно сегодня. А все потому, что под живую музыку, дарить удовольствие для вашего слуха сегодня будет не кто-то, а сама легендарная Селеста Гури». Когда-то простой парень, а ныне, ведущий развлекательной программы, привлек внимание всех и каждого, объявляя пришествие бывшей повелительницы Снежной Бури. Тут же в разговор включилась и его сестра, объявляя развлекательную программу ближайших дней, чтобы привлечь как можно больше людей прийти и отдать свои ноды в этом месте, доступ к которому был лишь у избранных. На кухне крякал, неистово нарезая салат и помидоры крикатурий. Ларфи, рыси-девушка, радовала дальнюю часть зала, принося блюда и унося пустую посуду. Здесь собралась, воистину, отличная компания. Бывший костяк клана санитары и добрые друзья Лида могли работать и дарить радость, не переживая о том, что скоро вновь настанет конец света, и их жизнь будет висеть на волоске. Свояк выкинул за пределы таверны двух молодых напившихся зверолюдей, что отличились на последней войне против тварей изнанки и получили сразу по 5 волшебных жетонов пропусков в этот мир, к величайшей таверне всех миров. А сейчас, начав буянить, попали в черный список на ближайшие десятилетия. Глупцы. Многие получили такие жетоны, но было их не так много у каждого, и, кроме отправки в это место, где любили собираться легендарные герои прошлого, многие потратили их на другие блага. Например, вернули некоторые их своих, раньше имевшихся, способностей, или же вернулись в изначальный мир, в котором они родились. Но самое частое, что только можно было выбрать и выбиралось богами, получившими свою награду, стало право на перерождение. Перерождение смертным, в новый мир, где их, лишенных воспоминаний, будут ждать новые великие свершения. Они могут прожить свою жизнь так, как только захотят, стать великим героем, спасителем, пророком или же завоевателем, великим ученым или величайшим злом за всю историю того или иного мира, чтобы после, оказавшись на смертном одре, вспомнить, кто они такие и вернуться к перекрестку, месту, с которого они могли отправиться в новый путь. Их достижения и великие свершения могли принести им выгоду и новые ноды везде, с маленькой, значит и здесь с маленькой, и даже не одну. За эти ноды можно было начать новое перерождение, благословив себя чем-то, что доступно им в предоставленном списке на огромной каменной стеле, близ врат перерождения. Другие становились межмировыми странниками, отправляясь в миры, где срочно требовались герои. Но был у них и риск умереть, погибнуть, ведь цена провала высока, а отказаться от подобных путешествий после их начала невозможно. Да и никогда не знаешь, будет ли сам этот мир опасен страннику, лишенному большей части своих божественных сил, или империя противника возжелает изо всех сил призвать своего спасителя. Когда подобное происходит, очень часто один из призванных и отправившихся в путь героев погибает, и цена его возрождения очень велика. И если своих нот не хватает, что же, желательно тебе тогда иметь верных друзей, что однажды накопит нужную сумму и вернуть твою душу из плена тьмы. Ожидание во тьме – таково наказание за провал. Кому-то повезет, и пройдут считанные минуты, а кому-то придется ожидать целую вечность. Поэтому многие из странников любят заглянуть в таверну, особое место с особой атмосферой и крайне специфическими работниками. Многие шептали, что исчезнувший создатель нового миропорядка особенно трепетно относился к ним, и в этом месте они неуязвимы. Но, увы, проверить, правда это или нет, не суждено никому. Повздоришь с кем-нибудь из них, или даже просто начнешь буянить, и ты моментально оказываешься в черном списке. И хорошо, если на какие-нибудь 50 лет боги, которые жили миллионы лет по неизменным правилам, привыкали к новому миру, привыкали к тому, что отныне они не всесильные сущности, а за смерть придется заплатить намного больше, чем когда-то. Старого мира больше не существовало, лишь слухи ходили о том, что эта таверна и перекресток были созданы на том самом месте, где когда-то существовал их мир, мир богов. Никто не знал, сколько богов умерло, а сколько стало странниками. Самые упертые говорили, что в своих странствиях им встречалась пророчица Аманда, и что они хотели узнать, что же стало с прошлым миром и богами, что его населяли. Они клялись, что она выглядела точь-в-точь как один из демиургов, исчезнувших в день последней битвы с темными и их хозяевами. Но ответ обычно был слишком загадочным. «Каждый возвращается домой», — говорила она. Но никто не мог в это поверить и понять ее слова. Как можно вернуться домой, в то место, которое уже давно мертво у доброй половины переживших эту бойню богов? Миры и цивилизации возникают и умирают намного быстрее, чем боги получают силу и власть, чтобы нормально управлять ими и спасать их. Так что же значит их слова? Внезапно перед странниками в таверне, на перекрестке и в мирах, где они находились на задании, возникло системное уведомление. Первое за долгое время. У них ведь даже иконки интерфейса исчезли, и было лишь несколько свидетельств того, что система жива. Например, портал для перерождения, стелла развития, доска заданий для героев и прочее. Тысячи существ по всей галактике замерли и уставились на полупрозрачное окошко, вчитываясь в текст. Внимание! Идет первичная интеграция системы и носителей ключей доступа. Карманная вселенная готова к открытому бета-тесту. Воссозданы погибшие миры из архива предтеч. Воссозданы легендарные объекты из истории галактики Млечный Путь. Добавлены живые существа. Продвигается ускоренная эволюция созданий. До конца заселения погибших миров осталось 48 часов. Назначены модераторы для оценки баланса и контроля за исправностью отдельных элементов. Желающие поучаствовать в открытом бета-тесте должны зарегистрироваться на перекрестке у специального знака рун, в виде символа бесконечности. Начата ускоренная симуляция развития городов и цивилизаций. Добавлены легендарные герои из числа бывших богов, получивших особенные таланты и доступ к магии, но не заслужившие ноды судного дня для возрождения в основном мире. Большая игра начинается. Доступ для живых существ из основной галактики Млечный Путь будет открыт после окончания бета-теста, при достижении цивилизации и порога приглашения в большую игру. Если вы попали в трудную ситуацию или обнаружили ошибку, и хотите о ней сообщить администрации, произнесите вслух код запрос. Каждый возвращается домой. Спасибо за помощь в создании нового мира. Каждый бета-тестер получит памятные призы и бонусные ноды для их дальнейшего использования в реальном мире, либо же в карманной вселенной. Желаем вам приятно провести время.